Глава 13. Очень на это надеюсь. Эми. И что же тебе ответить? Правда? А потом лишиться головы за это? Но и действовать в духе подхалимок аристократок было не для меня. Все внутри противилось только от одной мысли об этом. Секунды бежали, а взоры всех присутствующих были обращены в мою сторону. Эх, была не была. Ваше высочество. Я подхватила юбку и присела в реверансе, склоняя голову. «Вы очаровательны?» Со стороны девиц послышались фырканье. «Но эта прическа крадет все ваше очарование». «Невоспитанная!» Одна из девиц захлебнулась воздухом. «Бесстыжая!» «Да она не в себе, как такое можно сказать ее высочеству?» Я так и стояла со склоненной головой, чувствуя, как нервозность бежит по телу. «Вот сейчас она мне голову отрубит за мой длинный язык, и все. Иди-ка ты, Эми, на перерождение или куда-то там еще. Понимала, я поступила слишком смело и недальновидно. Но, несмотря на это, не хотела быть похожей на безмозглых дур, кругозор которых явно был сужен до минимума. Со стороны придворной дамы донеслось деликатное покашливание, и аристократичные балабулки затихли, продолжая прожигать меня взглядами. Чувствовала это кожей. Принцесса так ничего и не ответила, что заставляло нервничать еще сильнее. Как разрешение выпрямиться, мне тоже не озвучили. «Я провожу вас, леди», — произнесла дама Раан. «Прошу за мной». Подняла голову с удивлением, наблюдая, как ее высочество, находясь на приличном от меня расстоянии, удалялась по той же дорожке, по которой сюда и пришла. «Ничего не сказала?» — удивилась я. «Просто взяла и ушла?» «Кто-то возомнил из себя непонятно кого», — фыркнула аристократка, бросив на меня наполненный издевкой взгляд. «Думаешь, ты разбираешься в прическах лучше всемирно известного мастера? Точно полоумная», — хохотнула вторая. Пройдя мимо, она пихнула меня плечом. Невыносимо хотелось шагнуть к ней и ответить. Ответить так, чтобы она всю свою лживую жизнь запомнила. Но вместо этого мне оставалось лишь смотреть ей вслед, мысленно воплощая месть в жизнь. Не устраивать же разборки посреди сада Южного дворца. Подождите, еще посмотрим, кто кого. Я не злопамятная, но память у меня хорошая. «Вот умора!» — хохотали девицы с важным видом, шагая по дорожке. «Грязнокровка дает принцессе свои советы. Кому расскажи, обхохочутся!» Они, поливая меня грязью, поспешили за придворной дамой Рааной, которая даже бровью не повела от их болтовни. Я молча шла позади и тут. «Ох, это же принцы! Посмотрите, там их высочество!» Аристократки закудахтали, влюбленно вздыхая. «Нас пришли поприветствовать!» Я не смогла сдержать фырканье. «Ну не идиотки ли? Принцы пришли их поприветствовать?» «Точно безмозглые!» «Хотя чему я удивляюсь?» Придворная дама остановилась в стороне, будто позволяя девушкам рассмотреть двух молодых мужчин, что были похожи друг на друга, словно две капли воды. Даже одежда и та была одинаковой. «Я не могу», — часто дышала та, что пихнула меня плечом. «Они такие красивые!» «Само совершенство», — поддакнула вторая. Поморщившись, я отвернула голову, разглядывая пышный куст неизвестных мне цветов. Пока два объекта женского внимания о чем-то разговаривали с принцессой, находясь от нас в метрах 30. «Мы скоро пойдем уже, нет?» Так и хотелось задать этот вопрос вслух, но разве я могла? Пусть и не довелось толком с ними познакомиться на лесной дороге, но мнение о них уже сложилось. И было оно далеко не самым хорошим. К слову, тот, кто спас меня, хотя я считала, что по его вине чуть вновь не отправилась на тот свет, в моих глазах тоже не являлся положительным. А еще считала, что эти пустоголовые охают и ахают не потому, что им нравятся сами принцы. Их привлекало то, что эти два молодых мужчины могли им дать власть и высокое положение в обществе. Окажись на месте этих мачо, коротконогие с отвисшим пузом гоблины, лицемерные аристократки, и им бы пели дифирамбы, строя из себя влюбленных. «Вам ведь уже дали наставление, я права? Сказали, чтобы вы приложили максимум усилий для сближения с принцессой, а после и с принцами». 100%. Не только отец Дэми ушлый. Вы все здесь такие. Находиться в обществе, где даже кислород пропитан лицемерием, было сложно. Мне будто воздуха не хватало, хотя... чертов корсет, это ты всему виной. Леди, прошу за мной, подала голос придворная дама. Не прошло и года. Она двинулась в сторону крыльца, девицы поспешили за ней, вертя головами и хихикая. Меня дико раздражало их поведение, будто какие-то ограниченные в развитии. Сегодня вы отдыхаете, а завтра с самого утра начнется обучение. И здесь придется учиться, печально вздохнула я. Придворная дама вела нас по широкому коридору с белой мраморной плиткой на полу, нишами в стенах, украшенными живыми цветами, и витыми колоннами. «По очереди занимайте комнаты, а вы?» — посмотрела она на меня. «Отправитесь со мной». Сердце пропустило удар, а затем пустилось вскачь. Сдержанно кивнула, слыша едкие смешки за спиной. «Пришло время получить за свой длинный язык!» — злорадно хихикнула одна из девиц. «Прошу за мной», — произнесла придворная дама. Набрав полную грудь воздуха, я направилась следом. «Небеса, вы все еще на моей стороне? Очень на это надеюсь».